Послесловие автора. Любой писатель хорош ровно настолько, насколько хороши его друзья и коллеги. Мне повезло оказаться в центре поистине замечательного круга. Уилла и Тины Андерсон, Алекса Бонема, Луизы Берг, Робби Бероуза, Брит Карлсон, Джейн Дэвис, Джули Рис Дивер, Джейми Ходера Уильямса, Джона Гилстропа, Кати Глисон, Кэролон Мейс, Эммы Лонгхерст, Дайонал Маккей, Тары Парсонс, Кэролон Рейди, Дэвида Розенталя, Мэри Сью Руччи, Деборы Шнайдер, Вивьен Шустер, Брижитты Смит и Кевина Смита. Как всегда, особая благодарность Мэдалин Уорхолик. Тем из читателей, кто принялся листать справочники в надежде составить для себя пеший маршрут по холмам Висельника, скажу: можете не стараться. Хотя образ Манхэттена XIX столетия, который я изобразил, не грешит в деталях, а в пределах нынешнего Северного Вестсайда действительно когда-то располагались упомянутые поселки. Район холмов Висельника, равно как и описываемое мной беззаконие, которое там царило, продукт моего воображения. Жутковатое название хорошо укладывалось в сюжет, и, полагаю, босс Твит и его дружки из Тамани Холла не возразят, если я припишу им лишнюю пару злодейств. В конце концов, как сказал бы Томпсон Бойд, все дело в порядке величины. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Июнь 2022 года. Звукорежиссер Елена Смирнова. Читал Вячеслав Задворных.